Глава вторая. Финальная подготовка. В прошлый мой визит я обратил внимание на то, что сделана эта колонна была из какого-то черного материала, покрытого таинственными рунами. Сейчас же представшее передо мной зрелище больше всего походило на то, будто в пространстве внезапно открылось окно в форме вытянутого прямоугольника, которое вело прямо в открытый космос, где лениво проплывали крохотные звездочки. Внезапно я обратил внимание, что это окно, видимо, почувствовав мой интерес к нему, уже достаточно давно медленно расширяется, и стоило мне осознать это, как я тут же оказался поглощен этой коварной колонной, после чего наступила тьма. Очнулся я свободно висящим в пространстве, заполненном мерцающими звездами. Красота этого места настолько захватила меня, что к своему стыду на сидящего в позе мыслителя старичка я обратил внимание далеко не сразу. К счастью, он отнесся с пониманием к этому факту и лишь с легкой усмешкой наблюдал за тем, как я невольно смущаюсь. «Добро пожаловать в мою обитель, носитель Винт. Или тебе все-таки привычнее твое земное имя, Максим?» Я малость удивился тому, что этому существу известно мое настоящее имя, но не подал вида и со всем уважением ответил ему. «Спасибо вам и приношу искренние извинения за свое непочтительное появление. Красота этого места просто не поддается описанию, и вследствие этого я ненадолго потерял контроль над своими эмоциями. Что касается имени, с приходом системы пора привыкать уже жить по-новому, поэтому давайте лучше остановимся на имени, полученном от системы». Сделал я окончательный выбор и тут же спросил у него, «А как я могу обращаться к вам, уважаемый мастер? К своему стыду должен сообщить, что мне не хватает системного взгляда, чтобы прочитать ваше имя. Или же система просто-напросто не отображает его?» Старичок усмехнулся и сказал, «Я уже давным-давно вышел за пределы этой так называемой системы и существую в совершенно других пластах реальности. Поэтому она и не в силах определить мое имя. Меня бы тут и не было, а тебя на этом месте встретил бы обычный бездушный алгоритм. Но очень уж ты интересный носитель. Еще до прихода Великой Матери ты смог вживить в себя наш элемент и выжить. Мне просто стало интересно посмотреть на тебя вживую и понять, что ты за человек. Поэтому мной было принято решение о проникновении в систему, хоть я и чужд для ее структуры. Зови меня просто мастер. Это слово хорошо подходит тому, как я себя осознаю». Пока шел наш неторопливый разговор, я уже, если честно, начинал немного нервничать, потому что с каждой проведенной тут минутой у меня оставалось все меньше времени на то, чтобы успеть спасти Свету до конца отведенного времени. Мои размышления прервал мастер, который, смотря на меня очень мудрым взглядом, произнес. «Отринь переживания и заботы, которые тебя тревожат, носитель Винт. Пока ты здесь, время лично для тебя сменило направление своего движения, и выйдешь ты отсюда в тот же самый момент, как и зашел». Но, как же так?» «Насколько я помню, эта колонна принадлежала элементу пространства. Откуда у тебя власть над временем, мастер?» Мастер усмехнулся на мой недоверчивый вопрос и сказал. «Пространство, время, материя — все едино. То, что совершается в пространстве, происходит одновременно и во времени. А то, что происходит во времени, находится в пространстве. Это две взаимосвязанные силы, существование которых по отдельности просто невозможно». После его слов я удивился еще больше, хоть до этого мне казалось, что дальше некуда. Но потом решительно откинул мысли и сомнения, доверившись этому старичку, в отношении которого моя чуйка на опасность полностью молчала. А значит, ему можно доверять. «Ну вот, я перед тобой, уважаемый мастер. И что же ты видишь?» Задал я ему интригующий вопрос. Старичок задумался, все так же смотря на меня взглядом невероятно мудрого создания, после чего ответил. «Пока я не могу ответить на твой вопрос, Винт. С тобой еще многое не ясно. И только время покажет то, куда заведет тебя твой необычный путь развития. Поначалу все было предельно понятно, но эта девчонка, Мириэла, сломала своими легкомысленными дарами предопределенный путь развития событий. Поэтому будущее, связанное с тобой, теперь абсолютно не поддается никакому анализу и целиком зависит от совершаемых тобой действий. Но акторианцы очень даже смогли предсказать, что мне опасно идти на выручку своему вассалу, не усилившись. А значит, решил я возразить этому старичку, но оказался прерван на полусловие невероятной навалившейся на меня силой. «Как я отвык от того чувства, когда кто-то смеет что-то возразить на сказанные мной слова!» Задумчиво пробормотал мастер, после чего сказал. «Это значит, что ты невнимательно слушал пророчество, рассказанное тебе. Вспомни, разве оно было адресовано именно тебе? Или, может, чему-то, что с тобой связано?» После его вопроса я задумался и внезапно понял, что в пророчестве Атесты акцента был совсем не я. Она говорила, что закончится история Эсмаруила. Значит, и объектом предсказания был не я, а город, который мне принадлежал. Осознал я и поделился своими размышлениями с мастером. «Ну вот, видишь, а если бы она попробовала что-то предсказать тебе, то у нее ничего бы не получилось», — самодовольно ответил мастер. «Но погодите», — прохрипел я, не обращая внимания на усиливающееся давление навыка этого существа, и выдвинул, как мне казалось, неплохое предположение. «Вы сами сказали, что у вас тоже есть возможность предсказывать будущее на многие года вперед. Может, тогда поделитесь знаниями, по примеру представителя, присягнувшего мне народа, будущим моего города?» Старичок некоторое время смотрел на меня, после чего неожиданно расхохотался и ответил. «А ты наглый! Нет, Винт, я не буду этого делать. Хоть, как ты и правильно заметил, вполне могу. Дело в том, что это действие с моей стороны очень сильно покачнет чашу мирового равновесия. И поверь мне, ты не захочешь сталкиваться с последствиями такого необдуманного решения. Великая мать сурова и беспощадна к любому доказанному нарушению равновесия». После сказанной отповеди в мой адрес мастер внезапно успокоился, что выразилось в прекратившемся давлении на меня, и буднично сказал. «Ты понравился мне, Винт. Когда-то невообразимо давно я тоже был таким дерзким и наглым. Поэтому я возьму на себя функционал того механизма, который должен был здесь находиться, и помогу тебе. Ты правильно сделал, что сразу зашел сюда, а не стал изучать представителей остальных сил. Благодаря присутствующему у тебя элементу пространства, тебе ни в коем случае нельзя забрасывать развитие этого направления. Это твоя скрытая сила, которая не раз выручит в трудных моментах. Однако развитие только этого направления будет ошибкой и путем в никуда. Очень хорошо, что ты додумался о внедрении в свою структуру навыка с элементом ветра. Это чуть ли не идеальный выбор для нас. Поэтому мы с тобой поступим следующим образом. Какой по счету ты зашел в эту обитель знаний?» Требовательно спросил он меня. К сожалению, только второй. Мой враг ступила на темный путь развития, и из-за этого смогла меня опередить в получении доступа, заработав глубоко отрицательную карму, ответил я с некоторым сожалением в голосе. Однако мастер, к моему удивлению, этим словам обрадовался. «Это просто отличная новость, Винт! Значит, насколько я помню, в соответствии с правилами системы тебе дали в подарок бесплатное задание редкого ранга, верно?» «Все правильно. Но почему вы так обрадовались этой награде? Моя соперница ведь явно получила награду лучше моей». Старичок усмехнулся и сказал. «Первый, прошедший сюда, получает право на уникальное знание, но его выдача обязательно должна сопровождаться заданием от системы, и, как правило, заданием очень непростым. Редкое же качество таким ограничениям не подвластно. А что касается твоего врага, очень хорошо, что он у тебя есть. Только во время битвы носитель может совершенствоваться лучше всего». «В гробу я видел такие совершенствования», — пробурчал я, но оказался начисто проигнорирован со стороны мастера, который сосредоточенно о чем-то задумался. Внезапно ожившая система выдала сообщение. «Внимание! Поступил запрос от вопрос решетка 23%79 вопрос звездочка на интеграцию редкого активного навыка сила гравитации в счет бесплатного знания редкого качества. Принять? Да? Нет?» «Конечно же принять! Если это та сила, которая только что на меня влияла, то это очень ценное приобретение», — подумал я с чувством легкого нетерпения. «Поздравляем! Изучен активный навык «Сила гравитации», 5-й грейд. Эффект повышает или понижает гравитацию в указанной области в зависимости от потребностей носителя. Область применения – воля, умноженная на контроль сантиметров кубических. Сила воздействия – интеллект, деленное на контроль цели минут, деленное на секунду в квадрате. Время воздействия – контроль, деленное на 2 секунды. Стоимость применения – 100 маны. Откат навыка – 20 секунд». «Очень интересная и перспективная способность», — обрадовался я, как только изучил информацию из интерфейса. «Исходя из моих текущих параметров и усилений, я могу создать в области чуть больше 2 метров или двойную гравитацию, или вообще сделать ее около нулевой на целых 10 секунд. Думаю, любому противнику придется не по душе внезапный полет или двойная сила тяжести». Старик подождал, пока я нарадуюсь своему новому приобретению, после чего сказал: «Больше тебе тут делать нечего, носитель Винт. Путь пространства не сможет дать тебе достойных усилителей, которые смогут помочь тебе в будущем. Поэтому рекомендую тебе найти столб истинного ветра и дальнейшие ответы искать там. Иди и побеждай!» Чувствуя, что меня затягивает обратно в мой мир, я в отчаянии прокричал: «Подожди! Разреши мне еще немного воспользоваться твоим гостеприимством и разобраться с интерфейсом в таком чудесном месте, которое не подвержено обычному течению времени». Мастер недоуменно смотрел на меня, после чего искренне расхохотался, пробормотав что-то про то, что наглость — второе счастье, и сказал мне: «Ладно, занимайся, но в скором времени сюда вернется системный механизм, и лучше бы тебе не находиться здесь в этот момент». Я уверил мастера в том, что ни в коем случае не собираюсь задерживаться тут дольше необходимого, после чего он довольно кивнул и начал буквально растворяться в воздухе. Когда я его уже практически перестал видеть, с его стороны выкатился небольшой шар дымчатого цвета, и я услышал затихающий вдали голос: «Совсем забыл! Передай это коллеге, кто встретит тебя в истинном ветре. Он знает, что с этим делать». Я поднял этот неожиданно тяжелый шар и уставился на его описание, как баран на новые ворота. Над этим странным необычным артефактом горела очень интригующая надпись «Шар». Медленно пожав плечами, я поместил его в пространственный рюкзак и продолжил прерванное занятие с разбором характеристик. Первым делом я обратил внимание на мудрость, значение которой застыло на отметке в 93 единицы. Если я правильно понимал, то при достижении рубежа в 100 вложенных единиц последует улучшение достижения, поэтому я, помня о том, что там производится увеличение вкладываемых очков, решительно отправил туда 5 единиц и сразу же получил подтверждение своим мыслям. «Поздравляем! Достижение «Умник» получает новую степень. 3. Эффект – ускорение регенерации маны на 400%. Награда. Пассивный навык удвоения маны получает 3-й грейд». Оставшиеся 10 единиц очков я, не мудрствуя лукаво, закинул в интеллект, справедливо рассудив, что в скором времени мне потребуется, ну, очень много урона. После произведенных усилений я получил на выходе в свое распоряжение аж целых 2727 единиц маны и силу удара своего основного боевого навыка в 2016 единиц. Подумать только, я могу сам себя убить 5 раз одним ударом. Жуть просто. Сразу после этого я обратил свое внимание на недавно полученную скорость реакции 1-го грейда. После всех моих приключений на текущий момент в моем распоряжении были 6 печатей Ауруса, которые я незамедлительно решил потратить на усиление этого навыка, рассчитывая подкинуть его сразу до 6-го грейда. Давно меня так не обламывали. Выяснилось, что количество печатей для улучшения грейда равны текущему уровню навыка. То есть вот у меня навык 1-го грейда, Для его улучшения до второго требуется одна печать Ауруса. Для улучшения со второго грейда до третьего требуется уже две печати. И дальше по возрастающей. В общем, не все коту масленица, подумал я и принялся за последовательное увеличение звездности навыка. Внимание! Начато улучшение пассивного навыка скорость реакции. Поздравляем! Пассивный навык скорость реакции получает второй грейд. Эффект. Ускоряет на 30% скорость прохождения сигналов в организме носителя от мозга к другим частям тела. Неплохо. Продолжаем. Подумал я и спустя несколько минут любовался на последнее полученное сообщение, в котором говорилось, что навык получил четвертый грейд и теперь ускоряет скорость прохождения сигналов на 50%, что было уже весьма неплохо. После этого я закрыл все окна и решительно покинул столь гостеприимное местечко. Стоило мне появиться в нашем мире, как я, попытавшись сделать шаг, сразу полетел кубарем на пол. Я лежал и не мог сообразить, что стало причиной моего падения. Грешным делом даже подумал о том, что на меня кто-то умудрился напасть. Но потом я осознал, что причиной моего падения является не что иное, как увеличение звездности пассивного навыка. Благодаря его работе многократно повысилась скорость прохождения нервных импульсов, а я к этому оказался не готов. То есть я сейчас упал, просто тупо запутавшись в своих ногах. Аккуратно поднявшись на ноги, я медленно, контролируя каждое движение, пошел между колонн в поисках той, которая могла бы символизировать ветер. Чего я только не видел за время своих поисков. С одной стороны вертикально вверх текла лава, с другой стороны прямо в воздухе росла вычурная трава, за этим столбом кружились какие-то привидения. В общем, невероятно фантасмагоричное зрелище. Спустя 15 минут поисков и охреневания от происходящего вокруг, я наконец обнаружил столб, визуализация которого хотя бы примерно была похожа на что-то, связанное с ветром. Обрадовавшись и даже более-менее контролируя свое положение в пространстве, я ринулся в сторону этого столба, как вдруг ощутил легкий укол внезапно проснувшейся интуиции. Как мною уже не раз упоминалось, за все то время, что прошло с прихода системы, я намертво вбил себе в голову, что сигналы интуиции пропускать ни в коем случае нельзя. Поэтому я, сразу после того, как ощутил этот укол, замер как вкопанный и даже немного отошел от этой колонны, которой совсем недавно очень радовался. Я смотрел, как завихрение воздуха на этой колонне летает по ее поверхности и не понимал, что же я жду. Но стоило мне совсем отчаяться и посчитать, что в этот раз интуиция дала сбой, отображение колонны внезапно поменялось. Пристав перед нами в образе тысячи пересмешников, поглядывающими на меня лукавым взором. «Ничего себе сюрпризы!» — пронеслась в голове опасливая мысль, и в испуге я отошел от колонны еще на некоторое расстояние. Внезапно я ощутил, как на меня откуда-то издалека дует легкий ветерок. Я развернулся в ту сторону и медленно пошел против движения ветра. Путь мой занял на удивление не так уж и много времени. Буквально через пару минут я стоял перед исполинской колонной. Только вот самой колонны на месте не было. Вместо нее тут лениво вращалась настоящая торнадо, которая постепенно и неумолимо затягивала меня внутрь.